Он не понял, почему она говорила таким тоном и с таким выражением лица, но намек на усмешку уловил безошибочно. Тварь презирала снисходительность. Гордая тварь, она рассмеялась. Ты думаешь, байки Ахкеймиона могут тебя к чему-то приготовить? Сны Завета, лишь осколок того, что я испытал, того, что я видел. Я был в тени Хебога. Я смотрел в пустоту и закрывал ваш мир кончиком своего пальца. Нет, ты ничего обо мне не знаешь. Расширенные зрачки, набухшие соски, слабый румянец на лице и груди, пальцы, теребящие завитки волос в паху. Килхус подумал о шранках и об их безумной, похотливой жажде крови. О Сарцелле, его член твердел от одного предвкушения жестокости тогда, ночью у Голиатского костра. Как похоже, он понял, что они были образцом для собственных творений. Они вживляли в подмененных свою кровожадность, делали их жажду инструментом власти. «Так что ты тогда?» – спросил Килхус. «Что такое Инхарей?» «Мы», – проворковала она, – «раса любовников». Ожидаемый ответ. В его голове мелькали бесчисленные воспоминания, намеки. Ахкеймион всегда говорил об этой мерзости. Он стер напряжение с лица, изображая глубокую печаль. «Поэтому вы и прокляты. Дрожащие ноздри, небольшое ускорение пульса. Мы рождены для проклятия», сказала она с обманчивым спокойствием. «Сама наша природа есть наше преступление. Посмотри на это роскошное тело, на высокую грудь, на храм ее естества. Я проникаю в женщину, потому что таков мой долг». Во время разговора она ласкала свой лобок, крепче стискивала левую грудь. «И что взамен?» прошептала она. «За это я должна кипеть в озере пламени, из-за ограниченности тела». Килхус не постигал всей глубины нечеловеческого разума твари, но он видел, что она подсчитывает обиды. Все души, иногда без необходимости, в качестве аргумента и оружия обвиняют других в непонимании. Каждый в центре мира помещает себя. «Самоотречение – это выход», – сказал Килхус. «Границы вписаны в порядок вещей». Она ответила ему взглядом, какого не могло быть у Эсменит, с отвращением отвергая его напыщенность. «Оно понимает, что я пытаюсь сделать, но ты», с убийственной иронией отозвалась она, «ты-то способен переписать мою судьбу, пророк». Тварь расхохоталась. «Для твоего племени нет прощения». Она приподняла бедра навстречу влажным и трепещущим пальцем. «Но ей есть. Значит, ты разрушишь мир?» Она содрогнулась в экстазе, опустила зад и скрестила ноги, зажав пальцы между бедер. «Чтобы спасти мою душу, пока есть люди, мы преступники, а я проклята. Скажи, Дунянин, по чьему следу ты идешь? Что сделаешь ты для спасения своей души?» «След», — сказала она, — «Стюльвент, надо было убить его». Она усмехнулась в ответ на его молчание. «Ты уже знаешь, правда? Я помню тебя, помню сладкую боль, когда я висела на твоем бронзовом крюке. Совокупление — это просто порядок вещей, голод, насыщение. Люди украшают себя золотом, люди наряжаются, люди танцуют свои танцы и ничего не различают. Но в конце концов все сводится к любви». Она внезапно встала и пошла к нему. Ее руки блуждали по узорам от сиденья, что отпечатались на ее коже. «Любовь есть путь, а те мелкие демоны, которых вы называете богами, требуют иного. Велика ли награда за наши страдания?» «Нет», — она остановилась перед ним, великолепная в игре света и тени. «Я спасу мою душу». Она протянула руку и провела сияющим пальцем по его губам. Эсменит, жаждущая совокупления. Несмотря на свое происхождение и воспитание, Килхус ощутил пробуждение древнего инстинкта. «Что это за игра?» Он схватил ее за запястье. «Она не любит тебя», — сказала она, вырывая руку, — «не любит по-настоящему». Эти слова раздражали. «Но почему? Что это за тьма? Боль? Она поклоняется мне», — услышал свой ответ Килхус, и пока не поняла разницы между поклонением и любовью. «Сколько еще тайн видит эта тварь? Много ли ей известно?» «Великолепно», — сказала она. «То, чего ты достиг, столько украдено». Тварь говорила так, словно знать много, значит знать все. «Она пытается соблазнить меня, подстрекнуть к откровенному разговору. Мой отец пробыл там 30 лет. Достаточно долго, чтобы для победы над ним понадобилось священное воинство, да». Она улыбнулась, провела двумя пальцами по вспотевшей груди. Тело ее было юным, но глаза оставались древними. И снова, самодовольно улыбнулась она, — «я тебе не верю. Ты наследник своего отца, а не его убийца». Воздух смердел колдовством. Ее руки прикоснулись к нему, начали ласкать. Килхус остановился в замешательстве. Он хотел схватить ее, войти в ее горячее нутро. Он покажет ей, покажет. Его одежда оказалась задрана, и его же собственной рукой. Холод ладони твари встретил его жар. «Скажи мне, Е-Е», стонала она снова и снова, а Килхус слышал. «Возьми и меня». Он легко поднял ее, бросил на диван. Он пронзит ее насквозь. Он будет трудиться над ней, пока она не взмолится о пощаде. «Кто твой отец?» – неслышно шептал голос. Ее руки продолжали ласкать его. Никогда он не испытывал такого блаженства. Он схватил ее колени, развел их, обнажил ее влажную красу. Мир ревел вокруг них. «Скажи мне». Ловкими пальцами она ввела его в скользкое пламя. «Что случилось? Как от трения потной кожи может вспыхнуть молния? Как стоны, льющиеся из женских уст, могут быть такими прекрасными? Кто такой Маэнгхус?» – продолжал спрашивать голос. Каковы его намерения? Килхус прорывался сквозь огненный занавес, прямо в ее крик. Чтобы явить, услышал он свой стон, тысячекратную мысль. На мгновение мир замер. Он увидел нечто древнее, дряхлое и гнилое, глядящее из глаз его жены, Инхары. Колдовство. Защита была простая. Ее одной из первых показал ему Ахкеймион, древняя куниурская дара, достаточно действенная против так называемого начального колдовства. Слова царапали сгустившийся воздух. На миг ее кожа отразила блеск его глаз. Тьма отступила, и тень ушла с души Килхуса. Шатаясь, он отступил на пару шагов. Его член был твердым, влажным и холодным. Тварь засмеялась, когда он прикрылся. Голос ее был гортанным и с нелюдскими интонациями. «Отвлеки ее!» На краю мира, в Голготтерате, выдохнул Килхус, затаптывая угли своей безумной похоти. «Мангаэтка сидит вокруг твоей истинной плоти», раскачиваясь и бормоча бесконечные напевы. Синтез, лишь узел. Ты, лишь отражение тени, отражение на воде по имени Эсменит. Да, у тебя есть проницательность, но нет глубины, чтобы противостоять мне. Ахкеймион рассказывал об этих тварях. Их способности ограничены очарованием, влечением и одержимостью. Адепт говорил, что страшный крик, являющий их истинное обличие, на таком расстоянии превращается в шепот. «Я должен переломить эту схватку в свою пользу. Давай!» Вскочила тварь и стала наступать на него, в то время как он пятился по веранде. «Убей меня! Ударь!» Маска поддельного ужаса. Снова Килхус ослабил узы личности и раскрыл нутро души. Он опять настроился. Прошлое имеет вес. Юношу поток событий несет по воле волн, как мусор, но старик – камень. Пословицы и притчи говорят о воздержанности и ограничениях старости. Но более всего на пожилого человека действует скука. Она делает его невосприимчивым к давлению событий. Секрет твердости стариков – повторение, а не озарение. Как можно поколебать душу, видевшую все превращения мира? «Не можешь», – хихикала тварь, – «неужели? Посмотри на эту обольстительную оболочку, эти губы, эти глаза, эту промежность. Я есть то, что ты любишь». Это создание многому выучилось у Стюльвенда. Нелогичные выводы, внезапные вопросы. Тварь действовала, подчиняясь капризу, как Наюр. Килхус все понял. «В конце концов», — сказала она, — «какой же мужчина убьет свою жену?» Он обнажил меч Иншою, вонзил его между белыми плитками пола. «Дунянин», — ответил он. Тварь остановилась прямо перед мечом, так близко, что острие клинка оказалось между пальцев ее правой ноги. Она посмотрела на него с древней яростью. «Я Ауранг, тиран, сын пустоты, которую вы зовете небом. Я Инхарай, насильник тысяч. Я тот, кто обрушит этот мир. Ну, бей, Анасуримбар». Эта душа змеилась в веках мира, бросала одного любовника за другим, ликовала от вида вырождения, изливала семя на бесчисленных мертвецов. Нелюдей Шриола, Нарсирайцы Трайси и Сауглиша. Вечная война, отвращающая вечное проклятие. Раса с сотнями имен, подчинявшаяся капризам своих чресл. Они отказались от любого сочувствия и жалости, чтобы сильнее насладиться неумолкавшим хором своих похотливых желаний. Вечно скитались по миру, желая сделать его своим стонущим от вожделения гаремом. Эта форма жизни столь древняя, что только он, Анасуримбар Килхус, стал для нее неожиданностью. Дунянин был для нее в новинку. Кто же эти люди, Анасуримбары, насмехавшиеся даже над тенью Голготтерата, способные видеть сквозь кожу, имеющие силы, чтобы разрушить древнюю веру, поработившие священное воинство своими словами и взглядами, кто носит имя их древнего врага? И Килхус понял, что есть только один вопрос. Кто такие дуняне? Они боятся нас, отец. Бей! Крикнула Эсменит, закинув руки назад и подавшись грудью вперед. И он ударил, но ладонью. Эсменит опрокинулась, покатилась по плиткам. «Пхе Бог», — сказал он, наступая, — «говорит со мной в моих снах». «Я», — ответила Исменит, выплевывая кровь и поднимаясь с пола, — «не верю тебе». Келхус схватил ее за черные кудри и рывком поднял на ноги. Он прошипел ей на ухо. «Он говорит, что ты подвел его на равнине Мингидда. Ложь, ложь. Он идет, Ауранг. Он идет за этим миром. За тобой. Ударь меня еще», — прошептала тварь. «Пожалуйста». Он швырнул ее на пол. Она извивалась у его ног и выпячивала промежность так, словно грозила пальцем. «Трахни меня», — шептала она. «Трахни меня». Но обольстительное очарование исчезло, отраженное защитой. Келхус оставался непоколебим. «Твои тайны раскрыты», — провозгласил он. «Твои агенты рассеяны, твои замыслы опрокинуты, ты побежден, Ауранг». Пауза. «Круговерть вероятностей. Ты лишь помеха», — говорил Келхус. Эсменит сама сказала ему. «Они сделают все, чтобы не дать тебе гнозис». Ее глаза полыхнули белым, и на мгновение она показалась хитрым нельномежским демоном. Странный неестественный смех сочился сквозь заросший сад, извивался, как змея. «Ах, Кельмион», — прошептал Келхус. «Он уже мертв», — ухмыльнулась тварь. Она поболтала головой, как кукла, затем осела на холодный пол. Глухой каменный звук был почти заглушен разноголосым хором в саду, за окнами с железными решетками. Мраморная плита переползла через порог развалин, в нансурские времена бывших родовой усыпальницей. Словно по собственной воле, она встала на ребро, затем отодвинулась в сторону, и в ней открылась черная щель, куда с трудом вошел бы тиданский щит. Оттуда появилась нога, один за другим с хрустом выпрямились пальцы, вытянулось колено, потом бедро. Возникла вторая нога, затем рука, и все три конечности выгнулись вокруг щели, как лапки изуродованного паука. Затем медленно, неспешно поднялась вся женская фигура, словно рисунок сошел со страниц книги. Фанашила. Она танцующим шагом скользнула по бледному полу и столкнулась с близорукой Апсарой, которая возвращалась в детскую из уборной. Сломала ей шею, затем остановилась и перевела дух, чтобы утихло возбуждение. Пошла дальше и в тени превратилась в Эсменит. Она прижалась щекой к двери в его комнату, двери из красного дерева, окованной бронзой, но ничего не услышала, кроме глубокого дыхания жертвы. В воздухе смешивались остаточные миазмы, запах чеснока из кухни, гнилых зубов, вонь от подмышек и задов, сажа, мира и сандал. Тварь достала из кармана льняной сорочки хору на кожаном шнурке и умело повесила ее на шею. Она толкнула дверь, сильно нажав на ручку, чтобы не заскрипели несмазанные петли. Тварь надеялась застать его спящим, но защита, конечно, пробудит его. Тварь застыла в темном дверном проеме, ее фальшивое лицо распухло от слез. Лунный свет лежал у ее ног продолговатыми бледными пятнами. Ах, Кельмион сидел на кровати, встревоженный и бледный. Он всматривался в темноту, но оборотень хорошо видел его. Ошеломленный взгляд, нахмуренный лоб, борода с проседью. От него просто смердело ужасом. «Эсми», — прошептал он. «Эсми, это ты?» Ссутулившись, она выпростала руки и плечи из сорочки так, чтобы одежда сползла до пояса, и услышала, как Ахкельмион ахнул, увидев ее грудь. «Эсми, что ты делаешь? Ты нужен мне, Акка. У тебя на шее хоры, я думал, их запретили носить. Келхус попросил меня надеть ее. Пожалуйста, сними ее». Подняв руки, она развязала шнурок, и хора со звоном упала на пол. Оборотень вступил в бледный резной квадрат света, обрисовавший контуры подмененного тела. Тварь знала, что оно прекрасно. «Акка», — прошептала она, — «люби меня, Акка». «Нет, это неправильно. Он узнает, Эсми, он узнает, он уже знает», — сказала она, приближаясь к изголовью постели. Она чувствовала запах его бьющегося сердца, обещание горячей крови. «Какой же в нем страх! Прошу тебя!» – прошептала она, скользя грудью по его коленям и бедрам. Его лицо так близко светилось над ней в темноте. Удар был верен. Клинок прошел сквозь шелковые простыни, пробил грудину, сердце и позвоночник. Но даже и тогда тварь сумела дотянуться до его глотки. И когда тьма, кружась, обрушилась на нее, она увидела сквозь обманчивый туман капитана Хиорсу, содрогавшегося в предсмертных конвульсиях. Дунианин перехитрил их. Ловушка внутри ловушки, отстраненно подумала тварь, называвшая себя Эсменит. Как прекрасно, так сказала она себе в глубине того, что считалось ее смертной душой. Ах, Кельмион. Лампа упала на грязный пол, покатилась по грудам костей. Сисватху кто-то схватил и швырнул во тьму. Он ударился затылком обо что-то твердое. Мир померк, а потом он увидел безумное лицо своего ученика. «Где она?» — кричал на Укаюте. «Где?» — а он думал только о том, что его голос колоколом звучит в нечеловеческих безднах, разносится и проникает повсюду, обрекая их на гибель. Ведь вокруг лабиринты Голготтирата. Голготтират, Ахкельмион, это Ксин, ты солгал. Нет, крикнул Ахкельмион, закрывая руками глаза от света. Послушай, послушай же. Но перед ним стоял Проис с измученным и до тупизны растерянным лицом. «Прости, старый наставник», — сказал принц, но Ксин просил. «Он зовет тебя». Плохо понимая, что делает, Ахкельмион отбросил покрывало и спрыгнул с кровати. На мгновение он утратил равновесие. В отличие от Инку Халойнас, холщовые стены шатра принца были натянуты под прямым углом к земле. Проис поддержал его, и они обменялись мрачными взглядами. Маршал Аттрэмпа долго защищал ту черту, где сомнения одного сражались с уверенностью другого. Возможность остаться без него внушала ужас. Но это правильно, это испытание. Ахкельмион понял, что они всегда были очень близки, но смотрели в разные стороны. Неожиданно он схватил руку молодого человека, не слишком горячая, она казалась невероятно живой. «Я не хотел разочаровывать тебя», – прошептал Проис. Ахкельмион сглотнул комок в горле. Только когда что-то в жизни рушится, его значение становится ясным. Килхус обнимал Эсменит, бившуюся на постели. «Я же люблю тебя!» — кричала она. «Люблю!» Крики в коридорах еще не стихли. Килхус знал, что сотня столпов сейчас прочесывает все вокруг, выискивая инхаройского агента. Но они ничего не найдут. За исключением смерти капитана Хиорсы, все вышло так, как он ожидал. Ауранг хотел лишить его гнозиса, но не жизни. Ничего не зная о дунианах, консульт попал в парадоксальную ловушку. Чем сильнее они хотели убить Килхуса, тем больше им надо было изучить его и найти его отца. Потому их целью являлся Ахкельмион, а не Килхус. Килхус не мог решить, помнит ли Эсменит о своей одержимости. Как только ее глаза открылись, он понял, не только помнит, но чувствует себя так, словно сама произносила все сказанные тварью слова, множество тяжких слов. «Я же люблю тебя», — плакала она. «Да», — отвечал он голосом более глубоким и объемным, чем она могла услышать. Дрожащие губы, глаза, где вспыхивает то ужас, то раскаяние, неровное дыхание. «Но ты сказал, ты сам сказал, только то», — солгал он, — «что им нужно было услышать. Ничего более. Ты должен верить мне. Я верю, Эсми. Я правда верю тебе». Она схватилась за голову, ногтями расцарапала себе щеки. «Вечная шлюха. Почему я должна оставаться шлюхой?» Он смотрел внутрь нее, сквозь ее обезумевшее сердце, и видел побои, оскорбления и предательство. Он проникал глубже, в мир смрадной похоти, выкованной молотом привычки, подкрепленной преданиями, измеренной древним наследием чувства и веры. Ее естество было ее проклятием, хотя и делало ее тем, что она есть. Аморальность и благословение, обещание их живет между ног у каждой женщины. Сильные сыновья и судорожный спазм. Если то, что мужчины зовут истиной, находится в плену их желаний, как же им не делать рабынь из женщин? Их прячут, словно клад, наслаждаются ими как фруктами, выбрасывают как шелуху. Не потому ли он использовал Эсменит, из-за того, что ее лона обещала ему сыновей, дунианских сыновей. Ее глаза блестели в темноте, как серебряные ложки. Она едва сдерживала слезы. Он смотрел в них и видел то, что никогда не сможет исцелить. «Обними меня», — прошептала она. «Пожалуйста, обними». Как и многие другие, она расплачивалась за него, и это только начало. Ахкельмиона всегда удивляло то, что в момент события он почти ничего не чувствует, только потом, и эти чувства никогда не казались уместными. Когда Педериск, так называли адептов Завета, занятых поиском немногих среди детей Инрана, пришел в их хижину в Атьерсе, намереваясь забрать Ахкельмиона, мальчика с большими способностями, отец сначала отказал ему, не из любви к сыну, как потом понял Ахкельмион, но по причинам куда более прагматичным и принципиальным. Ахкельмион показал себя весьма способным к морской науке, его не требовалось так часто наказывать, как остальных детей. И, что еще важнее, Ахкельмион точно был его сыном в отличие от других. Педериск, худощавый человек с лицом жестким и обветренным, как у моряка, не удивился и не был впечатлен пьяным упрямством отца мальчика. Ахкельмион запомнил навсегда, как его аромат, розовая вода и жасмин, наполнил их вонючую комнату. Отец рассвирепел, и охранники адепта со скучающим видом принялись избивать его. Мать завопила, братья и сестры заверещали. Но на самого Ахкельмиона снизошел странный холод, несокрушимый эгоизм, которым порой отличаются дети и безумцы. Он злорадствовал. До того момента Ахкеймион не верил, что отца так легко победить. Для детей строгие родители – это фундамент, они ближе к богам, чем к людям. Как судьи, они стоят за пределами любого осуждения. Унижение отца сделало первый воистину печальный день его жизни днем триумфа. Когда ты видишь, как сломлен тот, кто сам тебя ломал, может ли это не изменить все твои представления о мире? Проклятие! Кричал отец. Преисподняя пришла за тобой, парень. Преисподняя. Только потом, трясясь в повозке адепта вдоль берега моря, Ахкеймион ощутил боль утраты и заплакал, охваченный раскаянием. Поздно. Слишком поздно. Я вижу это, Акка. Голос Ксенима превратился в хрип. Вижу, куда я иду. Я вижу это сейчас. И что же ты видишь? Он хотел подбодрить друга. Что еще сделаешь для смертельно больного? Ничто. Глупости. Я сейчас все тебе опишу. Многоглазые стены. Первый храм. Священные высоты. Я буду твоими глазами, Ксин. Ты увидишь шеями моими глазами. Глазами колдуна. Рабы Прейса поставили ширмы, чтобы устроить подобие отдельной комнаты для больного маршала от Тремпа. На створках ширм были вышиты играющие фазаны. Их раздвоенные хвосты вплетались в ветки деревьев, на которых они сидели. Помещение освещалось парой фонарей, по настоянию жреца-лекаря, обернутых синей тканью. Возможно, Аккиагри цвета выбирал тщательнее, чем своих жертв. В результате получилось что-то неестественное, среднее между костром и лунным светом. Все в комнате. Провисшие холщовые потолки, устланный камышом пол, покрывало на постели маршала, приобрело тошнотворный болезненный оттенок. Ахкеймион опустился на колени у ложа. Он заботливо промокнул лоб друга влажной тряпицей, а потом стер влагу, накопившуюся в глазницах больного. Он сделал это не столько для Ксенима, сколько потому, что она раздражающе блестела во мраке, словно жидкие глаза. Его снова охватило желание убежать. Самые жуткие и кровожадные из нечестивых духов, те, что служат страшному богу болезни. По словам жреца-лекаря, Ксенимом овладел Пулма, один из самых ужасных демонов Аккиагри. Легочная лихорадка. Маршал метался и дрожал. Он изгибался на простынях, как лук, натянутый незримым лучником. Он издавал звуки, которые можно описать фразой «звуки, недостойные мужчины». Ахкеймион обхватил ладонями его заросшие бородой щеки и говорил ему что-то, чего потом не мог вспомнить. Затем Ксеним внезапно обмяк и зарылся в простыни. Ахкеймион вытер пот с лица. «Тихо», — шептал он между хриплыми вздохами друга. «ТСС, как же?» — просипел маршал. «Изменились правила. А чем ты? Игра наша, Бенджука». Ахкеймион по-прежнему не понимал, о чем речь, но сообразил, что говорить ничего не надо. Переспрашивать больного было бы слишком жестоко. «Помнишь, как все было?» — спросил Ксеним. «Как ты ждал в темноте, пока я советовался с великими?» «Да помню. А теперь жду я». Снова Ахкеймион не нашел, что сказать. Словно слова кончились, осталась одна беспомощность и искаженные образы. Даже мысли ощетинились. «У тебя когда-нибудь получалось?» — вдруг спросил маршал. «Получалось что? Выиграть. В Бенджуку». Ахкеймион заморгал, натянуто улыбнулся. «Против тебя, Ксин, ни разу, но когда-нибудь, вряд ли». «Но почему?» — он застыл, боясь услышать ответ. «Потому что ты слишком стараешься выиграть», — сказал Ксиним. «А когда игра не складывается?» Он закашлялся, разрывая истерзанные легкие. Ахкеймион нетерпеливо повторил. «Когда игра не складывается?» Он уже не шутил. «Эгоистичный дурак, я ничего не вижу», — задыхаясь, проговорил маршал. «Сиен сладчайший, я ничего не...» Ксеним издал крик и захлебнулся сгустками крови, широко разевая рот. Он метался по постели. Комнату наполнил пряный сладковатый запах внутренностей. Затем он обмяк. Несколько мгновений Ахкеймион молча смотрел на него. Лишенный глаз, Ксеним видел столько скрытого. «Ксин». Маршал беззвучно разевал рот. У Ахкеймиона в голове промелькнуло безумное воспоминание о рыбе на разделочном столе отца. Рты выпотрошенных рыб открывались и закрывались, как молочай качается на ветру. «Оставь меня», — выдыхал Ксеним. «Уйди, не время для гордыни, дурачок, не еед», — прошептал маршал от Тремпа. «Это только». И тут все кончилось. Его лицо, мгновение назад бывшее мертвенно-бледным, внезапно пошло пятнами и так же быстро, как тряпка впитывает воду, окрасилась сизым. Прохладный воздух просачивался сквозь холщовые полотна, а тело лежало абсолютно неподвижно. Вши выползли из волос на лоб, поползли по восковому лицу. Ахкеймион смахнул их с тупой брезгливостью человека, отрицающего смерть, действующего ей наперекор. Он стиснул руку друга, поцеловал его пальцы. «Утром мы с Прайсом отнесем тебя к реке», – прошептал он. «Вымоем тебя». Воющая тишина. Ахкеймиону казалось, что сердце его останавливается в нерешительности, как мальчик, неуверенный, на самом ли деле отец с ним согласился. Губы его сжались, в груди медленно разверзлась пустота, сначала тянущая, а потом засасывающая, требующая воздуха. С постыдной неохотой он смотрел в темноте на Криетиса Ксенима, человека, который был ему вместо старшего брата, на мертвое лицо своего единственного друга. Первая вошь добралась до него, Ахкеймион почувствовал это. Озарение коснулось его, как щекотка. Он вздохнул, набрал в грудь смрадного воздуха, и его вопль полетел над равниной, чтобы затихнуть недалеко от Шейми. Он думал, склоняясь над доской и потирая замерзшие руки. Ксеним поддразнивал его, мерзко хихикая. «Ты всегда такой строгий, когда играешь в Бинджуку. Это никудышная игра. Ты так говоришь, потому что слишком стараешься. Нет, потому что проигрываю». Он раздраженно передвинул камень, заменявший одну из его серебряных фигурок, украденную рабом, как утверждал Ксеним. Еще один повод для досады. Хотя ценность фигурок определялась только тем, как их использовали, камень каким-то образом ломал его игру, придавая всему оттенок ничтожества. Почему камень достался именно мне? Ахкеймион в ту ночь не уснул. Пришел воин из сотни столпов и вызвал его вместе с Прайсом на виллу в центре лагеря. Похоже, произошло покушение на жизнь Киллхуса. Ахкеймион сразу отказался. Он набросился на Прайса, согласившегося пойти, с такими резкими и кощунственными словами, что ожидавший стражник выхватил меч. Ахкеймион выскочил из палатки, прежде чем Прайс успел ответить. Он бродил по темному лагерю священного воинства и думал о том, как болят его ноги, и о том, что небесный гвоздь всегда неподвижен, и о том, что люди бивня спят сейчас в кианских шатрах, а все различия между ними сметены, как мусор, на долгом пути к спасению. Он думал обо всем, кроме того, что еще глубже вогнало бы в его душу клин безумия. Когда на востоке над незримым Шейми забрезжил рассвет, он вернулся на укрепленную виллу, взобрался по склону, вошел в ворота, и стража его не окликнула. Ахкеймион брел по заросшему саду, не обращая внимания на рвущие одежду сучки и шипы, на жгучую крапиву. Он остановился у веранды, примыкавшей к главным покоям, где его жена совокуплялась с человеком, которому он поклонялся. Ахкеймион ждал воина-пророка. С высохшего кедрового пня вспорхнула ласточка. Оранжевые бутоны бурачника дрожали от ветра на волосатых стеблях. Он задремал и снова увидел Голготтират. «Атка!» Ниоткуда прозвучал благословенный голос. «У тебя ужасный вид». Ахкеймион внезапно проснулся с мыслью. «Где она?» «Она нужна мне». «Она спит», — сказал Киллхус. «Этой ночью ей сильно досталось, как и тебе». Над ним стоял воин-пророк. Его светлые волосы и белое одеяние светились на утреннем солнце. Ахкеймион заморгал. Несмотря на бороду, сходство Киллхуса с Наукаюти, его древним родичем, было потрясающим. Почему-то вся ярость и решимость Ахкеймиона исчезли, как у ребенка при виде родителя. «Почему?» – прохрипел он. Вначале Ахкеймион боялся, что Киллхус не поймет и подумает, будто он спрашивает об измене, о его чудовищном решении использовать ее в качестве орудия для поиска консульта. «Смерть не придает смысла нашей жизни, Акка. То, как умер Ксеним, нет!» – вскричал Ахкеймион, вскочив на ноги. «Почему ты не исцелил его?» Поначалу Киллхус как будто испугался, но это впечатление быстро исчезло. В его глазах засветилось сочувствие, в улыбке, печальное и слабое, понимание. Уши Ахкеймиона наполнил такой гул, что он не услышал ответа Киллхуса, но понял, что все слова – ложь. Он буквально пошатнулся от внезапной силы этого откровения и был подхвачен могучими руками Киллхуса. Пророк схватил его за плечи, напряженно всматриваясь в глаза, но почти эротическая близость обожания, окрашивавшая их общение, теперь исчезла. Прекрасное любимое лицо стало пустым, холодным и бессердечным. Как же так? Необъяснимым образом Ахкеймион понял, что действительно проснулся, возможно, впервые. Он больше не будет слабым ребенком под взором этого человека. Ахкеймион отступил от него. Не испуганно, нет, просто безразлично. Что ты такое? Киллхус не дрогнул. «Ты отодвигаешься от меня, Акка. Почему? Ты не пророк. Что ты такое?» Взгляд воина-пророка изменился так неуловимо, что человек, стоявший в двух-трех шагах от него, ничего бы не заметил. Но Ахкеймион ухватило этого, чтобы в ужасе отшатнуться. Лицо Киллхуса вмиг стало мертвым, абсолютно мертвым. Затем ледяной, как сама зима, голос изрек: «Я есть истина, истина». Ахкеймион пытался взять себя в руки, но поток ужаса лился через него, разворачиваясь, как выпущенные наружу внутренности. Он пытался перевести дыхание, увидеть что-то за пламенеющим небом, услышать что-то сквозь гул мира. Ис. Железная рука сомкнулась у него на горле. Голова Ахкеймиона запрокинулась, лицо повернулось к солнцу, как у поднятой вверх тряпичной куклы. «Смотри», — сказал мертвый голос, без напряжения, без тени жестокости в голосе. «Пустой». Солнце вонзало лучи в глаза Ахкеймиона, ослепляя даже сквозь веки. «Смотри». Киллхус говорил ровно и лишь пальцем поглаживал гортань жертвы так, что в горле Ахкеймиона заклокотала желчь. «Не могу». Внезапно его бросили на землю. Поднимаясь на четвереньки, Ахкеймион начал шептать заклинание. Он знал свои возможности. Он еще способен уничтожить его. Но голос не слушался. Значит ли это, что солнце пусто? Ахкеймион замер, поднял лицо от травы и сухой земли, зажмурился и поглядел на нависшую над ним фигуру. «Ты считаешь», — голос гремел, почти невыносимый для слуха, — «что Бог не может быть таким отстраненным». Ахкеймион опустил голову в колючую траву. Все кружилось, падало. «Или я лгу, когда, будучи сонмом душ, выбираю ту душу, что способна привлечь наибольшее количество сердец?» Слезы сами ответили за него. «Не бей меня, пожалуйста, папочка, не надо, не бей. А если мои цели уходят за пределы твоих, то это предательство, если они поглощают твои?» Ахкеймион поднял трясущиеся руки к ушам. «Я буду хорошо себя вести, честное слово». Он упал на бок, рыдая на жесткой земле. «Дорога такая долгая, так много боли, голод, Инрау, Ксиним мертв, мертв, из-за меня, Господи». Воин-пророк сидел рядом, пока он плакал, и ласково держал его за руку. Воздетое к солнцу лицо с закрытыми глазами было бесстрастным. «Завтра», — сказал Киллхус, — «мы выступаем на Шейме». Глава 13. Шейме. «Во время странствий меня пугает не то, что сколько людей имеют обычаи и убеждения, столь отличные от моих собственных. Меня пугает то, что они считают эти обычаи столь же естественными и очевидными, как я, свои». Сиратантастри. Сумнийские размышления. Возвращение в то место, которого ты никогда не видел. Именно так бывает, когда мы понимаем нечто, но не можем высказать. Прототис. Тысяча небес. Весна. 4112 год бивня, Атьерс. Взволнованные крики заставили Науцеру выйти на открытую колоннаду, примыкавшую к библиотеке основ высоко над западными стенами Атьерса. В погожие и солнечные дни там часто собирались студенты. Несколько молодых посвященных вместе с Мармианом, вольнослушателем из миссии в Освенте, стояли там, указывая пальцами в сторону темного пролива. Науцер отодвинул их в сторону, перегнулся через каменную балюстраду. Его глаза устали, но он все же разглядел причину волнения. 15 желтых галер вставали на якорь в узком проливе, покачиваясь на небесно-лазурных волнах менее чем в миле от крутых стен Атьерса. Матросы карабкались по вантам и спускали паруса с изображением длинного золотого бивня, стоящего вертикально. Атьерс наполнился суетой. Посвященные и офицеры выкрикивали команды. Солдаты гарнизона маршировали по узким коридорам к широким стенам и на башне. Науцера и остальные члены кворума собрались на высоком бастионе Каморант, откуда был хорошо виден флот непрошенных гостей. Выглядели они смехотворно. 7 старцев, 2 в ночных сорочках, 1 в запятнанном чернилами фартуке писца, а остальные, как Науцера, в полном церемониальном облачении, размахивали дряхлыми руками и переругивались. Большинство склонялись к самому очевидному предположению. Корабли собираются установить блокаду, чтобы не дать им отплыть в Шейме. Но чей это флот? Судя по цветам и эмблемам, это тысяча храмов. Неужели шрайские наглецы считают, что могут справиться с Гнозисом? Симас предложил немедленно напасть. «Как мы знаем», — кричал он, — «второй Армагеддон уже начался. Кому бы ни принадлежали эти галеры, их явно направляет консульт. Мы всегда знали, что они попытаются сразу же уничтожить нас. А теперь, когда явился этот воин-пророк, подумайте, братья мои, как должен поступить консульт. Они пойдут на любой риск, лишь бы не дать нам присоединиться к священному воинству. Мы должны нанести удар». Но Науцера не судил столь поспешно. «Действовать, ничего толком не зная, — прохрипел он, — это безумие, будь то война или нет». Однако со спором покончило известие, что к гавани приближается баркас. Симаса заставили замолчать, как он не упрямился. Кворум согласился, что следует хотя бы поговорить с пришельцами. Рабы быстро подали носилки для членов кворума, и вскоре Наутцер смотрел на таинственные корабли сквозь тонкие занавески паланкина. Рабы почти бегом бежали по крутой дороге, ведущей от главных врат Атьерса к пристани в небольшой гавани около крепости. Окруженные взволнованной толпой стражей и адептов, члены кворума сошлись на древних камнях одного свободного от кораблей мола. Баркас подошел достаточно близко, чтобы они зашептались от изумления, но никто не понимал, что творится. Все голоса стихли, когда портовые рабочие поймали концы, брошенные с приближающегося баркаса. Гребцы подняли весла, судно закрепили у причала. Наутцеры и адепты стояли неподвижно, потрясенные. Полнейшая тишина воцарилась среди леса мачт. Нранские моряки, облепившие реи соседних кораблей, пялились вниз в изумлении, не только на своих хозяев-чародеев, но и на тех, кто поднимался на пристань с баркаса. Весь кворум, семеро нахмуренных стариков, замерой взирал на гостей, теснившихся на краю каменного причала. Шрайские рыцари в сверкавших на солнце посеребренных шлемах и кольчугах молча выстроились в линию, прикрывая тех, кто был позади них. Хоры мрачно бормотали под белыми шелковыми сюрка. Наутцер едва мог разглядеть лица людей за спинами рыцарей, по большей части чисто выбритые. Затем, раздвинув рыцарей, навстречу потрясенному кворуму вышел величественный чернобородый человек. Выше всех, за исключением Наутцера, он был одет в царственные белые одежды, у горла и по рукавам расшитые золотыми бивнями размером с фалангу пальца. Мужчина средних лет с удивительно юными глазами. На его груди тоже висела хора. «Великий Шрая», — ровно сказал Наутцера. «Майтанит прибыл сюда». С лучистой теплой улыбкой на устах мужчина рассматривал членов кворума, переводил взор на темные бастионы Атьерса, шагнул вперед, а затем внезапно, движение было слишком быстрым, чтобы осознать его, схватил Симаса за основание черепа. Воздух задрожал от колдовского шепота, в глазах вспыхнуло пламя гнозиса, замерцали стражи, почти разом члены кворума заняли оборонительную позицию, пыль и щебень поползли по пристани. Симас обмяк, как котенок, его белая голова запрокинулась. Шрая душил его. «Отпусти его!» — крикнул Итискирис, отступая назад вместе с остальными. Майтанит заговорил так, словно учил их убивать кроликов. «Если сдавить вот здесь», — сказал он и встряхнул старика, будто хотел подчеркнуть свои слова. «Эти твари совершенно теряют силу. Отпусти, отпусти его!» «Что это за безумие?» — воскликнул Наутцера. Только он один не поставил защиту и не пятился вместе с остальными по причалу. Он встал между Шрайей и своими собратьями, словно прикрывал их. «А если ты подождешь», — продолжал Майтанит, глядя прямо на Наутцеру, — «если ты подождешь, то раскроется его истинное лицо». Старый колдун задыхался, но в его движениях было что-то странное, что-то нестарческое, что-то не... «Он же убьет его!» «Молчать!» — рявкнул Наутцера. «Мы узнали об этом, допрашивая остальных тварей», — сказал Майтанит, и раскаты его голоса заставили всех умолкнуть. «Это случайность, аномалия, которую, по счастью, ее создатели не сумели устранить». «Что это? О чем ты говоришь?» — воскликнул Наутцера. Тварь, называвшая себя Симасом, затрясла слабыми конечностями и завыла на сотню безумных голосов. Майтанит расставил ноги, покачиваясь, как рыбак, когда он держит дергающуюся акулу. Наутцера попятился и поднял руки в оберегающем знаке. С жалким ужасом он смотрел, как знакомое лицо раскрылось и выпустило вверх кривые щупальца. «Шпион-оборотень, к тому же умеющий колдовать», — скривившись от напряжения, — сказал Шрая Тысячи Храмов. «Оборотень, имеющий душу». И великий старый чародей понял то, что знал всегда. Весна, 4112 год бивня, Шиме. Восторженные песни звенели, перекрывая топот несущихся галопом лошадей. Кто-то свистнул протяжно и громко. Проис придержал лошадь, остановился перед своими рыцарями. С бессмысленным лицом и сжавшимся сердцем он ошеломленно смотрел на восточный горизонт. Поначалу он боролся с ужасающим ощущением банальности. Уже много дней их цель лежала прямо за горизонтом. Незримая, она казалась одновременно темной и золотой. Ее святость ужасала, он должен был упасть ниц перед ней. Но теперь он не собирался падать. Ему вообще не хотелось ничего, кроме как дышать и смотреть. Когда он глядел на своих соратников, людей бивня, те казались ему наемниками, оценивающими добычу, или голодными волками перед стадом. Или так и бывает, когда мечты встречаются с реальностью, При виде великого города на горизонте он ощутил лишь привычное изумление. Он всегда испытывал это чувство, глядя издалека на лабиринт стен и человеческих жизней, куда вскоре предстояло погрузиться. И более ничего. Слезы потекли прежде, чем пришла боль. Происподнял руку стереть их и удивился длине и жесткости своей бороды. Где Ксиним? Он же обещал описать ему. Его плечи вздрогнули от немых рыданий. Небо и город закружились в мелькании солнечных лучей. Он вцепился в железную луку седла. Большим пальцем нащупал привязанную флягу. Наконец он справился со слезами и огляделся по сторонам. Он слышал и видел, как плачут остальные. Дочерна загорелые мужчины срывали с себя рубахи и, раскинув руки, падали в траву. Они рыдали, глядя на город, словно от ненависти к жестокому отцу. Милосерднейший бог богов, начал кто-то за спиной у Прайса, тот, который ходит меж нами, бесчисленны твои святые имена. Слова звучали гулко и гортанно, становились все более неотвратимыми и благоуханными, пока всадник за всадником присоединялись к молитве. Вскоре отовсюду гремел хор хриплых голосов. Они были верны, они пришли с оружием, дабы покончить с долгими годами злодеяний. Они были людьми бивня, потерявшими все и сокрушенными. Они смотрели на землю, которой дали множество смертельных клятв. Сколько же братьев, сколько сыновей и отцов, да насытит твой хлеб наш ежедневный голод. Прайс присоединился к молитве, хотя понял причину своего смятения. Они, мечи воина пророка, а это город Инрисиена. Ход сделан, правила изменились. Келхус и круга распятия изменили все прежние точки зрения и цели. И вот они, свидетели прошлого завета, праздновали достижение цели, превратившейся в промежуточную остановку. И никто из них не знал, что это значит. Суди же нас не по нашим проступкам, Шейме, но по нашим стремлениям. Шейме, наконец-то, если этот город не был святым раньше, подумал Прайс, то Ксиним и все бесчисленные павшие сделали его таковым. Дороги назад нет. Айнан и Мазерату рассыпались по невысоким холмам, а их палатин, безжалостный ураньянка, повел воина-пророка к лучшей точке обзора. Они вдвоем остановились у стены столь древней, что на ее полуразрушенном гребне проросла трава. Это был один из многочисленных разрушенных мавзолеев, разбросанных по холмам. Перед ними простиралась равнина Шейризора, черная после недавних пожаров, уничтоживших поля и плантации. Река Ешималь делила ее пополам, извиваясь, как веревка, между фиолетовыми и розовато-лиловыми предгорьями Битмулы. Посреди долины, между двумя выходившими к Миньянару отрогами, стоял великий город. Его мощные белокаменные стены сверкали на солнце. По всему периметру были начертаны огромные глаза, каждой высотой с дерева. Казалось, что сам город смотрит на воинов. Шейме, святой город последнего пророка. Наконец-то, люди падали на колени, рыдая, как дети, или просто застыли и смотрели, а лица их были пусты. Имена городов подобны корзинам. Когда люди узнают их, они уже набиты мусором и драгоценностями, смешанными в разных пропорциях. Но порой события опрокидывают их, чтобы наполнить новым грузом, более весомым, более мрачным. Таково было имя Шейме. Они пришли с четырех сторон Эрвы. Они голодали у стен Мамимна, пережили великое кровопролитие Мингидды и Анвурата. Их ярость очистила Шейгик. Они пересекли раскаленные равнины великого Каратая. Они выдержали чуму, голод и сомнения. Они чуть не убили пророка собственного бога. Теперь же, наконец, они приблизились к цели своего мучительного пути. Для благочестивых и чувствительных это был миг свершения. Но для тех, кого изранили бесконечные испытания, настала пора измерить все, за что они заплатили столькими страданиями, что возместит их утраты. Это самое место, этот белоснежный город, Шейме. Теперь имя города неуловимо изменилось. Но, как всегда, воины повторяли слова воина-пророка. Это, как передавали, сказал он, не ваша цель, это ваша судьба. Отряды рыцарей рассыпались по равнине, и постепенно люди бивня собирались на холмах. Вскоре все священное воинство стояло на вершинах и глядело на город. Там, к югу, находилось святилище Азарея, где Айнрисиен прочел свою первую проповедь. А еще там был большой круг, крепость, возведенная Триамарием II. Ее черные круглые стены выходили к Миньянарскому морю. Справа возносил свои охренные стены и циклопические колонны дворец Макхаль, древний престол аматейских царей, а полоса, идущая с холмов по Шейризорским равнинам, являла собой остатки акведука Скилура, названного по имени самого ненасытного нансурского правителя Аматиу. И там, на Ютируме, на священных высотах, стоял первый храм. Большая круглая галерея колонн, отмечавшая место вознесения последнего пророка. Направо сверкал золотым куполом над пышной колоннадой страшный Птисарат, раковая опухоль, которую они пришли иссечь. Великий храм Кишаурим. Лишь когда закатное солнце вытянуло их тени до многоглазых стен, они покинули холмы, чтобы разбить лагерь у подножия. Мало кто уснул в ту ночь, таково было их смятение, таково было их восхищение. Весна, 4112 год бивня Аматиу. «Я уничтожу всех отпрысков Бякси, сожгу живьем», так говорил экзельт-генерал, сам император. Генералы Бякси Сомпаса неотступно преследовали его слова. Способен ли Конфас на такое? Ответ был очевиден. И Кури Конфас способен на все. Достаточно провести день в его обществе, чтобы это понять. Можно вспомнить Мартема. Но решится ли он? Вот в чем вопрос. Старый Ксерий не решился бы никогда. Он признавал и даже чтил могущество рода Бякси. Уничтожение их вызвало бы возмущение знатных семейств конгрегации, а то и мятеж. Если из списков исключают один род, то же самое грозит любому другому. Кроме того, у икуреев столько врагов. Конфас не осмелится. Он осмелится. Сомпас чуял нутром. И более того, другие вельможи будут стоять и смотреть на это. Кто поднимет руку на льва Киюта? Сиен милосердный, армия слушается его, как пророка. Нет, нет, он поступил верно, он сделал все, что мог в тех обстоятельствах. «Мы забрались слишком далеко на восток», — сказал капитан Агнарас по обыкновению мрачно и решительно. «Конечно, идиот, так и задумано. Они скакали уже несколько дней, он сам, его капитан, его чародеи и еще 11 кидрухилей. Они по-прежнему называли это охотой, но все, кроме, может быть, адепта Сайка, понимали, что на самом деле охотится за ними. Сом по суше не помнил, когда они в последний раз встречали другие отряды, хотя находились где-то рядом с ними. Всадники мчались по складчатым предгорьям Битмулы, хотя леса стали непролазными, как у хитанских гор. Солнце клонилось к западу, тепло и свет рассеивались. Кони рысили по мягкой лесной пыли. Сгущавшиеся тени как будто скулили от ужаса. Сомпас запаниковал. Он понял, что Стюльвент ускользает от него, и разделил поисковые партии на мелкие отряды. Надо закинуть, как он сказал себе, более густую сеть. События стали выходить из-под контроля, когда на тропе под копытами своих коней они увидели мертвые и оскверненные тела кидрухилей. Сомпас послал рыцарей собирать рассеянные отряды, но ни один из них не вернулся. Ощущение опасности усиливалось, как расползается гангренозная сыпь, если ее расчесать. Затем однажды утром, он уже не помнил, сколько дней прошло, они проснулись и почувствовали беглецами самих себя. Но откуда он мог знать? Нет, нет, демоны не могут быть частью сделки, даже если это Сайк. «Мы забрались слишком далеко», — повторил закаленный капитан, вглядываясь во мрак, набухавший среди высоких кедров. «Священное воинство наверняка близко они или Фаним. По словам Агнараса, они уже выехали из Ксероша. Святой Аматиу», — подумал Сомпас, — «святая земля». Воины сделали вид, что не заметили его странного смеха. Только Аурас с отвращением фыркнул. Адепт, один из этих бледных нахальных типов, перестал скрывать презрение несколько дней назад. Сомпас гнал коня и чувствовал всеобщее нетерпение. Пригибаясь в седлах, они проехали свободным строем под густыми кронами с низко стелющимися ветвями. Под копытами лошадей хрустели шишки. Горький запах смолы висел в воздухе. Солнце село, и с каждым мгновением очертания чаще размывались, словно между стволами развесили черную кисию. «Наверное, — решил Сомпас, — это лес Хибана, как его называли в дни трактата. Но поскольку храм был для него лишь поводом для попоек и политических игр, он не помнил того, что говорилось об этих краях в Писании. Без предупреждения и без разрешения капитан Агнарас приказал остановиться. Они выехали на широкую просеку под древними кедрами, такими огромными, каких генерал никогда раньше не видел. Усталые всадники молча спешились и занялись обычными делами. Никто не осмелился посмотреть на Сомпаса. Коней накормили, зажгли костры, растянули навесы. Вскоре тьма стала почти непроглядной, и дым поднимался к небесам, теряясь в кронах нависших над лагерем кедров. Сидя на горбатом корне, генерал мог только смотреть вокруг, рассеянно теребя полу своего синего плаща. Сказать было почти нечего. Когда чародей отошел облегчиться, Сомпас последовал за ним. Он не хотел этого, но все происходило само собой. «У меня нет выбора». Они стояли рядом в кустах вне круга света от костров. «Это катастрофа», — резко произнес адепт и глянул на Сомпаса искоса, как обычно делают мужчины, когда мочится. «Полная катастрофа. Не сомневайтесь, генерал, все будет отражено в офиц». Словно по собственной воле, клинок поднялся и опустился, даже не сверкнув. Непослушный кинжал. Сомпас вытер лезвие о штанину на дергающейся ноге адепта, затем вернулся к своим людям, к своим прославленным кидрухилям, сидевшим у костра. Им он мог доверять, а вот чародею, у него не осталось выбора. Это должно было случиться. На кону стояла не только его собственная шкура, но и весь род. Нельзя допустить, чтобы какая-то неудача, поскольку это лишь неудача, не более, уничтожила род Бекси. Конфас убьет их без малейших колебаний и угрызений совести. Единственная надежда на спасение, понимал Сомпас, это увидеть труп Конфаса. Найти священное воинство, броситься к ногам воина-пророка, просить о милости и рассказать ему все. А когда Икурии будут уничтожены, кто знает, возможно, Бекси найдут путь к трону. Император, выступивший против единоверцев вместе с Фанем, чем больше Сомпас размышлял, тем сильнее убеждался, что честь и справедливость толкают его именно на эту дорогу. У него нет выбора. Удивляясь собственному спокойствию, Сомпас устроился рядом с Агнарасом, в одиночестве сидевшим у офицерского костра. Тот старался не смотреть на генерала. «Где Аурас?» – спросил Сомпас, словно отсутствие этого глупца его встревожило. «Кто его знает?» – ответил капитан. «Пошел в лес по нужде». В его интонации звучало: «Да кому он нужен?» От этого Сомпасу стало легче. Сидя на походном стуле, генерал сцепил руки, чтобы капитан не заметил их дрожи в отблесках пламени. Агнарас мог понять его слабость, а это гораздо опаснее, чем простое презрение, по крайней мере, для Сомпаса. Генерал посмотрел в сторону другого костра. Там собрались остальные воины, и некоторые тут же отвели глаза, чтобы не встретиться взглядом с генералом. Они были слишком молчаливы, а их лица, очерченные пламенем, слишком непроницаемы. Внезапно он почувствовал: они ждут, ждут случая перерезать ему глотку. Сомпас снова посмотрел на пламя, подумал об Аурасе, лежащем в подлеске в нескольких шагах отсюда, и вспомнил его слова. Может, надо было просто удрать? Кто охраняет лагерь? Спросил он Агнараса, почти уже решившись на бегство. Да-да, удрать, бежать, бежать. Крики заставили его и Агнараса вскочить на ноги. Там что-то в чаще. Я слышу, слышу. «Заткнитесь!» — рявкнул капитан. «Все!» — он поднял руки, призывая к молчанию. Пламя костра словно хихикнуло, треснул уголек. Сомпас вздрогнул. Выхватив мечи, они пару ужасных секунд прислушивались и вглядывались в кроны деревьев над головой, но видели только подсвеченные пламенем костра ветки. Дым исчезал в них. Потом они услышали шорох из тьмы наверху. Посыпалась хвоя, качнулась ветка. «Сиен милостивый!» — ахнул один из всадников. Его тут же заставили замолчать сердитым окриком. Затем послышался звук, будто ребенок мочился на кожаное полотно. Свистящее шипение раздавалось со стороны большого костра. Зрелище притянуло все взоры, тонкая струйка крови, льющаяся в огонь. Сверху упала тень, дрова и угли полетели в стороны. Повалил дым. Люди закричали и попятились назад, сбивая искры с одежды. Сомпас не мог отвести глаз от Аураса, лежавшего спиной на горящих дровах, изувеченного и окровавленного. Лошади с диким ржанием метались под деревьями, словно тени, пляшущие на фоне черной тьмы. Агнарас выкрикивал приказы, но она уже спрыгнула в самую середину, как брошенная веревка. Сомпас успел лишь отступить, у него не было выбора. Капитан упал первым, он рухнул на колени, отчаянно закашлялся, словно в горле у него застряла куриная кость. За ним свалились еще двое, зажимая блестящие черные раны. Она двигалась так быстро, что Сомпас едва видел ее длинный меч. Светлые волосы метались во тьме, как шелк, белое лицо казалось невероятно красивым, и генерал понял, что знает ее, женщина князя Атритау, та, чей труп повесили вместе с ним в Карасканде. Она спрыгнула с того дерева, кидрухили пятились от нее, она преследовала их и рассекала им глотки клинком, как режут апельсины. Сбоку из мрака с ревом выскочил огромный стюльвент, принялся рубить кидрухилей длинным мечом. Люди падали, истекая кровью, и все кончилось. Крики потонули в крови. Обнаженный до пояса, мокрый от пота стюльвент повернулся к Сомпасу и плюнул. Он был весь в шрамах и порезах, которые скоро станут шрамами. Несмотря на свое могучее телосложение, он казался тощим, как пугало, словно ему недоставало не только пищи. Глаза его мрачно сверкали из-под нахмуренных бровей. Широко расставив ноги, Скюльвент остановился перед Сомпасом. Пока прекрасная женщина кружила поблизости, из мрака на свет костра выскочила третья фигура. Она появилась из тьмы и приземлилась на корточки слева от Скюльвенда. Этого человека Сомпас не знал. Нансурского генерала пробрала дрожь, и он порадовался, что недавно облегчился. Он даже не успел вынуть меч из ножен. «Она видела, как ты убил того человека», — сказал Скюльвент, размазывая кровь по щеке. «Теперь она хочет трахаться». Теплая рука скользнула по затылку генерала, прижалась к щеке. В ту ночь Бекси Сомпас узнал, что для всего есть правила, в том числе и для того, что может или не может случиться с его собственным телом. И эти правила – самые священные. Один раз, между всех этих криков и сплетений, он представил себе, как горят в огне его жена и дети. Но только раз. Весна, 4112 год бивня, Щайме. На рассвете судьи повели толпу верных омыться в реке Ешималь. Многие бичевали себя в стихийном покаянии. Отряды рыцарей-всадников взирали на паломников, оберегая их от врагов из города с сияющими белыми башнями. Но черные врата не открылись, и ни один язычник не осмелился побеспокоить их. С мокрыми волосами и сверкающими глазами айнрити разошлись по лагерям с песнями, уверенные, что очистились. Однако некоторые нервничали, поскольку многоглазые стены словно смеялись над ними. Люди называли их стенами Татакара, хотя мало кто понимал смысл этого названия. Шейме, как и его северная разрушенная сестра Киудея, был наследным престолом аматейских царей. Во времена Эйнри Сиена город был меньше, он располагался на холмах к востоку от реки Ешималь. Когда Триамиса объявила эйнритизм официальной верой Кинейской империи, город вырос вдвое, разбух от притока пилигримов и торговцев. В отличие от Карасканда, который являлся стратегическим пунктом на караванном пути и был открыт буйным племенам Каратэ, выросший город не защищали стенами, аспект императора не видели в том необходимости. Ведь все три моря тогда находились под властью Кинейской империи, суровой, но богатой. Даже в мятежные дни падения Кинея, во время краткой и сомнительной независимости Аматилшими не возводили никаких стен, кроме Хитеринской вокруг священных высот. Только Сюрмант Ксатантии, воинственный нансурский император, прославленный своей бесконечной войной с Нильнамишем, впервые оградил внешний город, взяв за образец древнее изображение многобашенной твердыни Михценка. Через несколько столетий Кишаурим под властью Татакараи, вероятно, так звали ересиарха, осудившего преследование Ксатантия, покрыли их белой глазурью. Изображение глаз добавил преемник Татакара, прославленный поэт Хактиапсибан. Когда посетивший город Инанский сановник потребовал объяснений, тот, по преданиям, сказал: «Это для того, чтобы идолопоклонники помнили недреманное око единого бога и стыдились». Уже тогда гавань Шейме обмелела, и айнритийские пилигримы входили в город через врата. Но кто бы ни нарисовал эти глаза, люди бивня бесконечно спорили о них. Иногда казалось, что глаза смотрят с любопытством, в другой раз – с яростью. Чем больше айнрити думали о них, тем отчетливейшими обретал ауру живого существа, пока не стал казаться огромным чудовищем вроде гигантского дряхлого краба, выползшего из морских глубин, чтобы погреться на солнышке. И это делало перспективу штурма города сомнительной. Кто знает, на что способно живое существо. Там, где было много голосов, много стремлений, теперь осталось только одно. Логос посеял его, и ныне Логос созрел в нем. «Скоро, отец, скоро я увижу тебя». Отвернувшись от Эсменит, воин-пророк вытянул светящиеся ладони, и по собранию прошел шепот. Келхус уже разослал гонцов, приглашая великие и меньшие имена на последний совет, созванный на склонах над многолюдным лагерем. Как он и ожидал, на призыв откликнулось не только знать. Добрая половина священного воинства столпилась на Косогоре перед ним. Они заняли весь холм и устроились, как вороны, на разрушенных гробницах поблизости, чтобы все увидеть. Келхус стоял на середине склона, так что для всех, кто расположился выше, Шейме светился ореолом вокруг его головы. Предводители священного воинства заняли продолговатую площадку прямо перед ним, усевшись на траву. Взгляды их были одновременно жадными и невинными. Они горели от возбуждения, но понимали, в какой котел им предстоит погрузиться. Справа, на южном берегу людского моря, стояли наскинти. Они изо всех сил делали вид, будто они единственные знают, что сейчас будет. Элиазар, Иек и еще несколько багряных шпилей сгрудились на противоположном краю с бесстрастными и настороженными лицами. Келхус увидел, как Элиазар наклонился к слепому Иейку. Взгляд великого магистра на мгновение метнулся к Ахкеймиону. Тот, как обычно, стоял слева от Келхуса. «Я повернулся», — вскричал Келхус, — «и узрел в твоих тысячах священное воинство, великое племя истины. Но я вижу еще тысячи тысяч, они стоят сверкающими рядами, они заполнили равнину и дальние склоны. Я вижу среди нас души погибших воинов. Они с гордостью глядят на тех, кто оправдает их великую жертву. Такое не забывается. Они заплатили за это мгновение страхом и кровью. Они требуют возвратить дом брата моего». Он прекрасно помнил, как 3 года назад выступил из тени красных ворот Ишуали. От его ног веером расходились бесчисленные тропы, ведущие к бесчисленным исходам. С каждым шагом он уничтожал альтернативы, разрушал один вариант будущего за другим, шел по линии слишком тонкой, чтобы отметить ее на карте. Он так долго верил, что эта линия, эта тропа, принадлежит ему, хотя каждый его шаг был результатом чудовищного выбора, за который отвечал только он. Шаг за шагом, уничтожая возможность за возможностью, сражаясь до тех пор, пока не наступил сегодняшний миг. Но те возможности, как он теперь знал, умерли задолго до него. Его путь был предопределен. На каждом повороте вероятности складывались, возможности усреднялись, развилки определялись заранее. Даже здесь, перед Шейме, он выполнял лишь одну свою задачу в клубке божественных расчетов. Даже здесь каждое его решение, каждое его действие подтверждало мрачный смысл тысячекратной мысли. 30 лет. Мягкая усмешка. «Я вспомнил наш первый совет», — сказал он. «Так давно, в Андиаминских высотах». Все заулыбались в ответ на его печальную улыбку. «Помнится мне, тогда мы были пожирнее.